Яблочная диета. Яблочная диета проста, эффективна, полезна для здоровья, дешево. Что еще нужно, чтобы очистить свой организм и сбросить несколько лишних килограммов? Кстати, совсем немало, за неделю может уйти до 7 килограммов. При этом вы не будете испытывать щемящего чувства голода, поскольку яблок можно есть сколько душе угодно. Другое дело, сколько вы сможете съесть. Если вы любите яблоки и вам по каким-либо причинам противопоказаны другие диеты, попробуйте яблочную. Эффект поразителен. Валентина, 42 года. Сидела на яблочной диете неделю. Ела только зеленые яблоки по 1-1,5 килограмма в день. Пила воду и по чашке зеленого чая без сахара утром и вечером. Чувство голода преследовало только в первые 2 дня. Не спорю, было сложно не сорваться. Но уже в первый день был заметен результат, и это придало мне сил. А потом, можно сказать, и несложно было выдержать неделю. Если хотелось горячего, я запекала несколько яблок в духовке. Конечно, без сахара. Рита, 35 лет. Яблочная диета – это не первая и не единственная диета, которую я практиковала. Правда, теперь чищу свой организм и привожу в норму вес только с помощью яблочной, но еще, может быть, кефирной диеты. Иногда их комбинирую. Другие просто не подходят. Сидела на кремлевской и других белковых, но результатами осталась недовольна. Во-первых, продолжительность диеты большая. А раз сел, так и не сорвешься, а как же праздники и выход с друзьями? А во-вторых, сбрасываешь совсем немного. Ко всему, из-за отсутствия в пище клетчатки у меня начались проблемы с желудком, точнее, с кишечником. Думаю, уточнять не требуется, какого характера. Недельная диета очень понравилась. Практиковала и следующее. Один день только яблоки, даже никакой жидкости. Второй – все, что захочется. Конечно, старалась не топтать, как слон. Такой вариант мне очень нравился, поскольку, по большому счету, ты можешь позволить себе все, что хочется, и вес скидываешь. Да и практиковать можно не то, что неделю, а несколько месяцев без особых проблем. Существует не один вариант яблочной диеты. Самый простой и не очень сложный – 7-дневный. Схема ее проста. Первый день – 1 килограмм яблок. Второй день – 1,5 килограмма яблок. Третий день – 2 килограмма яблок. Четвертый день – 1,5-2 килограмма яблок. Пятый день – 1,5 килограмма яблок. Шестой день – 1,5 килограмма яблок. Седьмой день – 1 килограмм яблок. Дополнительно к этому можно пить негазированную воду и зеленый чай. Но это все. Яблоки также могут быть любые. Зеленые, красные, желтые, желательно кисло-сладкие. Но это индивидуально, и если вы абсолютно здоровы, то для вас нет никаких противопоказаний. Яблоки – очень вкусный и полезный продукт, богатый различными витаминами и микроэлементами. Ешьте на здоровье. Однако помните, что при язве 12-перстной кишки, повышенной кислотности желудка нельзя есть кислые яблоки. При гастрите – сладкие. Не стоит использовать эту диету и тем, у кого употребление яблок разжигает аппетит. Для всех остальных это очень эффективная диета, почти безболезненная. Для еще более быстрого похудания можно сидеть на яблоках без жидкости, но это все-таки не очень комфортно, хотя и не приводит к обезвоживанию организма. Ко всему прочему, можете не садиться на диету, а периодически устраивать себе разгрузочные яблочные дни, 1-2 в неделю. И если вы решили провести яблочный кефирный разгрузочный день, помните, что можно пить не более чем 0,5 стакана нежирного кефира на 1 яблоко. Естественно, как и после всякой диеты, спустя 7 дней не набрасывайтесь на еду. Будьте осторожны. В первые 3 дня ешьте тушеные или свежие овощи. Постепенно начинайте питаться, как обычно. Екатерина, 51 год. Очень нравится яблочная диета. Сбросив лишних 15 килограммов, теперь стараюсь держать себя в форме. В этом мне очень помогают яблочные дни. И яблоки всегда можно без проблем купить, а осень – это вообще золотая пора диет. Иногда после праздников или большого застолья сажусь на недельную диету, но в основном не хватает одного яблочного дня в неделю. Иногда перед разгрузкой принимаю какое-нибудь слабительное средство, чтобы организм чистился быстрее. Сначала съедала 2 килограмма яблок, теперь мне с лихвой хватает и килограмма. Предпочитаю зеленые яблоки, мне кажется, они эффективнее действуют, хотя все дело во вкусах. Сидела иногда на яблочно-кефирных диетах, даже во время беременности, и чувствовала себя прекрасно. Замечательная диета, рекомендую. Лена, 38 лет. Эффект от яблочной диеты просто замечательный, но самочувствие у меня было как-то не очень. Болел желудок, преследовала вялость, хотя я всегда любила яблоки и ела их много. Долгое время боялась снова попробовать эту диету, но желание получить быстрый и заметный результат пересилило страх. Но странно, никакого дискомфорта в этот раз не ощущала. Оказалось, что в первый раз мне просто не подошли яблоки. Нельзя мне есть кислые, плохо становится. Так что прежде чем что-либо делать, изучите вопрос и дерзайте. Успехов!